комиссии буду, конечно, не я один, но возможности моих коллег будут точно такие же, как у меня. «Значит, вертолет взорвали не чеченцы, а наши», — заключил Голубков. «И причина — документы, которые командующий вез генеральному прокурору. Хотел бы я хоть краешком глаза посмотреть на эти документы». Нифонтов покачал головой. «По-моему, Волков сделал крупную ошибку, когда пригласил тебя в нашу фирму. Извечная дилемма руководителей. С бездумными исполнителями никакого дела не сделаешь. А исполнители думающие имеют неистребимую привычку думать. Вот тут и крутись». Нифонтов ободряюще похлопал Голубкова по плечу. «Не бери в голову. Такова специфика нашей работы. Лети себе на Кипр, погрейся на солнышке, покупайся в Средиземном море. Задание у тебя проще пареной репы. Встретиться с Пастуховым и его ребятами, узнать, как у них дела и когда они намерены приступить к операции перемещения». «Поторопить?» — уточнил Голубков. «Нет, просто узнать день. И напомнить, через границу они должны перейти только в указанном месте и ни в каком другом. На этом он особенно настаивал. После встречи с ними позвонишь по известному тебе телефону, доложишь». «Почему нельзя сделать это через резидента?» «Связь с ним потеряна. Попал в больницу. Операция предстательной железы». «Это и все мое задание?» «Не совсем. Будешь контролировать конечный этап операции. Со стороны. Ни в какие контакты с Пастухом и его ребятами не вступай. Когда они появятся в Нове Дворе, снова доложишь. После этого, если не будет других указаний, вернешься в Москву». «Ты же сказал, что это не в правилах управления», — напомнил Голубков. «Одни разрабатывают операцию, другие выполняют. Разделение труда». «Все так», — согласился Нифонтов. «Но я и другое тебе сказал. Происходит что-то совершенно необычное, и оно связано с операцией. Не знаю, что. Могу судить только по поведению шефа. На него, похоже, очень сильно давят. И вот что еще, Константин Дмитриевич. Есть у меня ощущение, что к операции подключены еще какие-то наши люди. Поскольку в известность о них мы не поставлены, то и реагировать на них ты никак не должен, кто бы они ни были и что бы ни делали. Тебя это не касается». «Как ты о них узнал?» Нифонтов усмехнулся. «Как становятся известными самые страшные государственные тайны? Совершенно случайно. В буфете двое разговаривали о том, какая может быть погода на Кипре». «Кто они?» «Я, конечно, любознательный человек, но не настолько. Я даже не оглянулся на них». «Все, Константин Дмитриевич», — подвел итог Нифонтов. «Счастливо отдохнуть». С таким напутствием Голубков и улетел в Ларнаку ближайшим ночным рейсом. Но в тот момент, когда он получал в бухгалтерии билет и подотчетные доллары на расходы, произошел небольшой эпизод, на который сам Голубков специально внимания как бы не обратил, но въедливая его память зафиксировала с фотографической точностью. Расписавшись за командировочные, он сунул их в карман, не пересчитывая, но на билет взглянул, чтобы уточнить час вылета. И с удивлением обнаружил, что держит не один билет, а целых два, что рейс на верхнем билете обозначен не ночной, а дневной. Перевел взгляд на число и еще больше удивился. Билет был на завтра. Он перелистнул корешки, взглянул на нижний, увидел фамилию и понял, это тоже был не его билет, хоть и до Ларнаки. «Ой, я все перепутала», — спохватилась бухгалтерша. «Вот ваш билет, а это не ваши». «Стало быть, не ваших билетов два. На завтра, на дневной рейс. На фамилии Курков и Веригин». Так эти фамилии и отпечатались в памяти. Кто эти люди, Голубков понятия не имел, никогда с ними не сталкивался и даже не узнал бы об их существовании, если б не бухгалтерия. Великое это учреждение — Российская бухгалтерия. Совершенно уникальное по своим информационным возможностям. Вот куда надо агентов внедрять, а не в высшее руководство. Да еще, пожалуй, в буфет. То, что командировка этих двоих в Ларнаку была связана с делом Назарова, не вызывало у Голубкова и тени сомнений. Таких случайностей в природе просто не существует. И это подтверждало наблюдение Нифонтова. Происходит что-то совершенно необычное. Ощущение необычности и серьезности происходящих событий многократно усилилось у Голубкова после первых же слов, которыми он обменялся с Сергеем Пастуховым, приехав прямо с самолета в его номер в Трех Оливах. Пастухов был насторожен, почти враждебен. На вопрос Голубкова «Как дела?» ответил кратко, не вдаваясь ни в какие подробности. «Нормально». «Когда планируешь начать операцию?» — спросил Голубков. «Точную дату скажу завтра утром». «Почему завтра утром?» «Потому что сегодня вечером я встречаюсь с Назаровым». «Вот как!» — удивился Голубков. «Зачем?» «Я не обязан посвящать вас подробности. Вы сами сказали, что мы должны сделать дело, а как — это наши проблемы». «Ты мне не доверяешь?» «А я могу вам доверять?» Голубков пожал плечами. «Это тебе решать.